Правило номер 5. Драйв должен быть организованным. Drive is nothing. Драйв – ничто. Without mechanisms to keep it. Без механизмов, которые его контролируют. In the 1990s, в начале 90-х. Oh, man, we were all consumed with leadership. Все были просто одержимы идеей лидерства. There were so many books about it. На эту тему было выпущено столько книг. Lots of seminars. Проводилось столько семинаров. Hey, we've got to stand tall. Потому что все говорили, что мы должны противостоять всем неудачам. We got to crank out the vision. Мы должны давать видение всем, кто рядом с нами. We got to go forward. Мы должны вести. Других вперед. Management? А менеджмент? That was for the weak people. Это было для слабаков. The wimps, the dead-enders. Для неудачников, для нытиков. The problem is that's not exactly true. Но проблема в том, что это не совсем правда. Yes, leadership is important. Да, лидерство это очень важно. We learned that in the 90s. Мы в 90-е это постигли. But if you want to drive your company, но если вы хотите вести свою компанию вперед, there's got to be a balance. Вам необходим баланс. And it's absolutely critical. И это очень важно. That in the midst of all of our entrepreneurialism, очень важно, чтобы где-то посреди всего вашего предпринимательского духа, and all of our creativity, всего вашего творчества, and all of our innovation, всех ваших инноваций, that we have a well-organized operation, была хорошо организованная структура. It's true, there are times when you've got to turn to the leader to be able to shake things up. Да, иногда существуют моменты, когда нужно обратиться к лидеру для того, чтобы встряхнуть все, что было до этого. But great managers are the glue in the organization. Но выдающиеся менеджеры являются клеем, который держит всю организацию вместе. They hold together all those little bits. Они собирают вместе все ее элементы, that the customers are expecting, которые клиенты ожидают от вас, and the customers are paying for, и за которые клиенты готовы платить. Now let's take it a little bit deeper. Давайте посмотрим на это на более глубинном уровне. When we say organized, what are we talking about? Когда мы говорим об организации, что мы имеем в виду? We're talking about systems. Здесь мы говорим о системах. We're talking about processes. Здесь мы говорим о процессах. Again, we're talking about getting things on paper. Мы говорим о том, что необходимо все зафиксировать на бумаге. And we've got to share all this with our staff. И рассказывать обо всем нашим сотрудникам. Now, for some reason, you think it's not important to be organized. По какой-то причине многие считают, что организация это не важно. Let me challenge that thinking. Но позвольте бросить вам вызов. Here's a situation. Вот классическая ситуация. You're in the bathroom. Допустим, вы зашли в офисный туалет. And there's no toilet paper. И понимаете, что нет туалетной бумаги. Now you have an important strategic decision to make. Поймите, вы запланировали серьезный стратегический проект. What do you do? И что же вам без нее делать? Do you check in the next stall? Что, вы пойдете проверять в соседней кабинке? Do you call somebody on your mobile phone to come bring you some? Или будете звонить кому-то по мобильному телефону, чтобы ее принесли? Now, all of us have been in that situation. У каждого из нас было в жизни нечто подобное. Of course, we won't admit it. Конечно, мы никогда этого не признаем. Here's my question for you. Но вот мой вопрос вам. What good is vision? Поможет ли вам видение? And strategy. Стратегия. And branding. Или брендинг. If your pants are at your ankles. Если у вас спущены штаны. Understand that if we're gonna really drive forward and not lose it. Поймите, если вы действительно хотите вести организацию вперед, не теряя ничего по дороге. We've got to be organized. Вы должны стать организованными. It doesn't matter how brilliant your vision and strategy are. Независимо от того, насколько выдающимися являются ваши видения или стратегия. If you can't get the soldiers. Если у вас не будет солдат. And the weapons. Оружие. And the gas. Бензина. And the vehicles. Техники. And the food for these guys. И еды для всех этих солдат. And the boots. А также обуви. And all that other stuff to the right people at the right place at the right time. И всего того, что нужно доставить нужным людям в нужное время. The little things do make a big difference. Тогда вы поймете, что мелочи имеют значение. Especially to your customer. Особенно для ваших клиентов. But hey, if they don't get the little things. Но если они не получат этих мелочей. You know what? Знаете что? They're probably not going to complain. Скорее всего, они не будут жаловаться. They'll just leave. Они просто уйдут. Forever. Уйдут навсегда.